Непредвиденные обстоятельства 1.01. Жить среди мертвецов довольно скучно. Однако Хила не сразу это поняла. Если честно, то примерно первую тысячу лет своего правления она была просто вне себя от счастья. Ведь ее заслуги признал сам Один. Вот только чем больше времени проходило, тем больше это походило не на вознаграждение, а на наказание. Может, сначала и было весело собирать миллионные армии, а потом сталкивать их друг с другом. Также Хила не могла отрицать, что сражаться против армии из сильнейших умерших было восхитительно. А то, как все ее уважают и признают сильнейшей, вызывает чистейший восторг. Но даже самый вкусный пирог начинает приедаться, когда ты ешь его из века в век. Еще одним недостатком было отсутствие каких-либо налаженных сообщений между мирами. Сначала Хила не придала этому большого значения, ведь она и раньше не была любительницей сплетен или новостей. Хила жила битвами и подвигами, а все остальное оставляла своей свите, которая, кстати, последовала за ней. По прошествии стольких веков Хила могла признавать, что если бы не они, то точно бы сошла с ума, но признавала она это только в своих мыслях и никогда не говорила вслух. Когда же вечные битвы наскучили ей, то на выручку пришли голоса умерших смертных. Души смертных вообще любили поговорить и не обращали особого внимания на ее статус, пока она их не приструнила. Раньше она пропускала весь их лепет мимо ушей, ведь о чем может говорить богиня и жалкая смертная душа, ведь даже самые могущественные среди них не стоили ее внимания. Когда Хила была на службе у Одина, то слышала множество сказаний о славных воинах среди смертных, но, видимо, в ее владения их души не попадали. И вот, после очередной схватки против тысяч самых отборных душ, которые до этого сражались друг с другом за право предстать перед ней, Хила опустила свой меч и огорченно вздохнула. Это сразу же заметила валькирия из ее свиты, которая продержалась дольше всех в этом поединке. «Не похоже на вас грустить из-за победы», — с улыбкой заметила она, лежа на земле звездой. Хила раньше не терпела такой фамильярности, да и сейчас не терпит, но все же делает исключение для своих приближенных, особенно для тех, кто смог сохранить свое тело при переходе в Нифльхейм. Увы, не все из ее свиты были сильны настолько, чтобы игнорировать некоторые законы мироздания даже с ее поддержкой. «Вкус победы не чувствуется, когда побеждаешь одних лишь слабаков», ответила своей подчиненной Хила, смотря, как та пытается встать на ноги. «Раньше столь славное войско могло меня хотя бы потрепать, но теперь они все лежат на земле, а я возвышаюсь над ними без единой царапины». Хах, усмехнулась одна из сильнейших в этом царстве, становясь на шатающиеся ноги. «Раньше вы бы точно меня убили, как и всех этих воинов вокруг. У вас есть что-то на уме? Ты правильно мыслишь», — кивнула Хила, осматривая опустошенную битвой округу, которая, впрочем, вскоре растворится и превратится во что-то другое. «Скажи мне, Боребра, как тебе мои владения?» Хаэм, задумалась собеседница и тоже устремила взгляд вдаль, сражаться со всеми довольно весело, а то, что никто не может окончательно умереть, позволяет не сдерживаться и оттачивать свои навыки до совершенства. Но в последнее время стало скучновато, да и набегов диких зверей давно не случалось. Конечно, хотелось бы иметь еще и место, куда можно было вернуться и отдохнуть, а то походная жизнь уже набила оскомину. Сказав это, Боребра резко вспомнила, с кем говорит, и поспешила исправиться. «Я не критикую ваше правление, царица Хила, и могла бы прожить с вами еще тысячи лет в вечных походах по столь изменчивым просторам. Не стоит», — остановила свою подчиненную Хила, подняв ладонь. «У меня были схожие мысли. Мои подданные вынуждены выживать в суровых условиях мира мертвых, и хоть последние века, проведенные в сражениях и оттачивании своего мастерства, позволили им отстоять свою душу против здешнего зверья, но я вижу, что они уперлись в свой потолок. И раз уж для их самосовершенствования одного инстинкта самосохранения мало, то нам нужно создать что-то, что они могут защищать, кроме самих себя». «Золотые слова», — радостно заявила Боребра, уже забыв о полученных совсем недавно ранах. «Мы создадим город для всех моих подданных», пропустив привычную похвалу мимо ушей, продолжила вещать Хила. «А когда в одном месте собирается много душ, то и зверье покрупнее начнет нас навещать почаще». «Отличный план, моя царица», — запылала энтузиазмом Боребра, «ведь это какое-никакое, но разнообразие. Вот только есть одна проблема», — после минуты молчания призналась Хила, с сомнением смотря на свою подчиненную, которая уж слишком бурно отреагировала, Я легко могу создать стабильные земли в этом мире мертвых, но вот строить я совсем не умею. Правда? Восторженно спросила Боребра, но, увидев вопрос во взгляде своей царицы, поспешила пояснить. В смысле, вы правда можете создать стабильные земли, такие земли, которые не будут рассеиваться, пока ты на них не смотришь, такие земли, где можно будет оставить камень, и он останется там на века. Истинно так, кивнула Хила. И вы всегда так могли? С внезапным озарением спросила Бариба. Конечно, спокойно подтвердила Хила. Как, по-твоему, мы проводили столь масштабные бои на земле, что не рассыпается под ногами? Полезно все же иногда вспомнить, каково это, сражаться на стабильных землях. На поле недавно закончившегося боя опустилась ошарашенная тишина. Сама Хила не совсем понимала, что вызвало ступор у Боребры, но милостиво подождала, пока она придет в себя. То есть мы можем начать строительство города вот прямо сейчас, и не надо будет искать подходящее место еще пару веков? Решила сосредоточиться на плюсах своего положения Боребра, отбросив срамные мысли о ее царице. Естественно, как само собой разумеющееся сообщила Хила, вот только я не думаю, что стоит строить его прямо здесь. Все же для битвы с сильнейшими мы забрались довольно глубоко и не все души смогут посетить новый город. Нет, резко отказала Боребра, тем самым очень удивив свою царицу столь явным отрицанием. Одна из сильнейших в Нифльхейме была последней ступенью защиты царицы Хилы от нескончаемого потока душ смертных, и даже на ее уровне их было до неправдоподобности много. А если они построят стабильный город на верхнем слое, то его резко наводнит бесконечность бездарных душ, для которых перелет из одной точки в другую уже является достижением. Хила не подозревала о таких тонкостях, ведь ее удостаивалось видеть лишь лучшим и отборным душам смертных, и Боребра, как и остальная свита царицы, не собиралась этого менять. Это была одна из причин, но в глубине своей асгардской души Боребра могла признаться себе, что просто не хотела заваливать себя кучей бестолковых душ, а значит, и бестолковой работы. Поэтому она решила воспользоваться всем своим красноречием, ведь она сейчас единственная, кого царица, возможно, услышит. «Царица Хила, разрешите мне высказать свою мысль», — быстро выпалила Боребра, стараясь не лишиться головы раньше времени. «Для этого ты и стоишь здесь рядом со мной, а не лежишь среди недостойных», — ответила Хила, посверлив свою подчиненную взглядом. «Если мы построим город наверху, то жестоко вырежем мотивацию для развития у блуждающих душ. Ведь и сейчас все эти славные воины пришли сюда, чтобы вновь ощутить твердую почву под ногами. По всему Нифльхейму ходит молва о великой царице Хиле, которая может находить стабильные осколки пространства в столь изменчивом месте. А если такой будет на самом верху и доступен для всех, то это станет самым большим неуважением к стараниям всех этих бравых душ, которые шли сюда веками». Боребра обвела поле боя рукой, а потом, склонив голову, продолжила. «Я ни в коем разе не оспариваю ваше решение, но все же надеюсь на то, что вы уважите всех этих храбрецов своей милостью». Боребра старалась не шевелиться и даже дышала через раз, прислушиваясь к малейшему шороху. От решения ее царицы будет зависеть последующая жизнь всего Нифльхейма, и как же Боребра надеялась на заслуженную передышку, ведь многие уже просто стонут от однообразия, но не смеют срамить лик царицы Хилы своим бессилием. «Раз все так, как ты описала, то, думаю, стоит возвести город в самих глубинах мира мертвых. Это будет отличное испытание для всех нас», — вынесла свой вердикт Хила, показывая, что совсем не злится на свою нерадивую слугу. «Может, не в самых глубинах, а где-нибудь чуть повыше?» — слабо спросила резко побледневшая Боребра, просительно смотря на свою царицу. «Хаем, если хочешь меньше работы, то для этого нужно сначала поработать еще больше», — с мудрой интонацией сказала Хила, кровожадно улыбнувшись. «Тем более в этот век мы слишком засиделись на одном месте. Но все же, кто будет возводить этот город? Не стоит беспокоиться, моя царица», смирившись со своей участью, сказала Боребра. «Даже среди бравых воинов на этом поле битвы найдется множество ремесленников и мастеров своего дела. Что же, тогда приводи их всех в чувство и сообщай хорошие новости. Закатим знатный пир в честь нового похода, а когда все вдоволь отдохнут от изнурительного боя, то выдвинемся к неизведанным землям», — раздала указание Хила, возвращая себе воодушевление и радость существования, ведь у нее наконец появилась новая цель. «Да, моя царица», — сразу же вскочила и принялась исполнять приказ Боребра, «ведь у них всех появится место, куда захочется возвращаться, хоть и придется ради него постараться, но сложности никогда не пугали свиту царицы Хилы. Так и началась история постройки города в мире мертвых. Новости о скором появлении настоящего города распространились по Нефахиму, как пожар в сухом лесу. И раньше от желающих увидеть стабильные земли хоть и на краткий миг было не продохнуть. Но только после объявления столь громкой новости свита царицы Хилы ощутила, что такое наплыв душ в царстве мертвых. Но и это они преодолели, набирая себе в услужение самые полезные и нужные души. Дойдя до нужного уровня, отбиваясь от высунувшегося на запах еды зверья, царица Хила в сопровождении бесконечного числа душ, что тянулся с самого верха и не думал уменьшаться, создала целый новый мир. Мир, что назвали после Хильхейм. Его строили самые сильные и лучшие души мастеров смертных, а правила ими царица Хила, которая устраивала множество турниров, поощряя самосовершенствование жителей своего мира. Не каждая смертная душа в Нефахиме могла дойти до Хильхейма, но если уж у нее получалось, то это было поистине великим достижением. И поток тех, кто рвался этого достичь, не переставал иссякать ни через век, ни через два. Весь Нефахим стремился попасть туда, где они могут ощутить что-то близкое к жизни смертных. Благодаря кооперации со смертными душами асгардская богиня Хила начала иногда слушать голоса населения Хильхейма и обнаружила, что это очень интересное занятие. За время своего правления Хила выслушала множество судеб смертных, а также сказания о богах, что они передавали из уст в уста. Правда, в их достоверности она начала сомневаться, когда услышала, как ее называют дочерью Лаки, что в корне неверно. Но Хель милостиво пощадила глупых смертных, ведь откуда же им знать о состоянии дел в Асгарде, куда им ходу нет. Вот и выдумывают разные небылицы, над которыми Хель полюбила смеяться вместе со своей разросшейся свитой. Застопорившись в развитии своего боевого искусства, Хель по совету одной смертной души из ближней свиты решила переключиться на другие занятия. Так, царица Хильхейма начала изучать разные ремесла, некоторые успешно, другие не очень, но это и правда помогло ей отвлечься и впоследствии улучшить свои боевые навыки. Но, как уже было сказано, Хилу постепенно начала одолевать все большая скука. Бои и ремесло перестали приносить удовольствие, а управление Хильхеймом уже давно приелось. Вспоминая себя прошлую, так жаждущую власти и силы, Хила иронично улыбалась на свои мысли об осточертевшем правлении. Итак, однажды Баребра по пьяни ляпнула, что жизнь смертных намного веселее, ведь их срок измеряется не мидгардскими веками, а годами, и им просто не успевает наскучить жизнь. Эта мысль засела в мозгу Хилы довольно сильно и не собиралась отпускать. Возможно, некоторое разнообразие в жизнь Хилы мог бы внести какой-нибудь гость из других миров, но по своему желанию мало кто попадает в Нефахим, а уж покинуть его даже Хила не могла. По крайней мере, за все свое правление Хила не чувствовала каких-либо посягательств на свое царство. Пожираемая царской скукой и слушая очередной рассказ о жизни очередной души смертного, Хиле пришла мысль, что было бы хорошо не просто слышать, очевидно, приукрашенный пересказ, но прожить его вместе со смертной душой. Эта идея ей так понравилась, что, созвав самые могущественные души магов душ из доступных, царица Хильхейма начала совершенствовать свою магию. Она и раньше неплохо владела магией душ, не просто же так она стала править Нефахимом. Но все же ее специализацией было скорейшее умерщвление оппонента, чем что-либо еще. Расчет был до безобразия прост. Если никто не может покинуть Нефахим, то нужно отправить вовне не саму себя, а свое сознание, свое присутствие, свою душу или частичку души самой богини. При этом основное тело будет оставаться в Нефахиме, и законы мироздания не будут нарушены. Все это звучит легко, но вот над самой реализацией бились лучшие умы, включая саму Хилу, которая чуть больше начала уважать смертных, которые за свой короткий жизненный срок постигли столь многое. Так и была начата постройка комплекса, подпитываемого самим Нефахимом. По задумке, комплекс был способен аккуратно послать часть души богини и привязать ее на время к особенному смертному. А после его смерти магия вернет все как было. Сам процесс, конечно, многократно сложнее, со множеством нюансов и защитных механизмов, но если требуется объяснить что-то смертной душе, не сведущей в магии, то все верно. Думаете, что вам стоит испытывать это на себе? К как-то в очередной раз спросила Хилуба ребра. Вдруг что-то пойдет не так, шутки с душами очень опасны. Может, стоит отправить сначала кого-нибудь из ваших верных слуг? Оставь свою заботу при себе. Баребра, несмотря на уже в который раз повторяющиеся вопросы, спокойно ответила Хила, негоже царице пускать вперед себя свой народ. Как вы пожелаете, царица Хила, негодующе, но смиренно приняла волю своего правителя Баребра. Так, за уже рутинными царскими занятиями Хила и глазом не успела моргнуть, как комплекс был построен. Все же смертные души работают намного быстрее, ведь даже после смерти их чувство времени никуда не уходит, а целый и стабильный мир под ногами способствует текучей и изменчивой смертной нежизни. Вскоре пришло время опробовать комплекс, увидеть, как сама царица мира мертвых вырвется из оков Нифльхейма, собрался весь Хильхейм. Конечно, не все могли присутствовать лично, но магия легко решила эту проблему, транслируя изображение на весь мир. «Приветствую, царица Хила», — поприветствовала ее одна из смертных душ, имя которой Хила не потрудилась запомнить, но она вроде как была главным среди магов душ. «Как вам этот комплекс? Все нравится? Есть какие-либо пожелания?» Хаем задумалась на секунду Хила, но вскоре продолжила. «Не стоит, все уже должно работать, а значит, пришло время испытаний. Да, царица, но все же мы бы хотели выразить сомнение насчет личности первого испытуемого». Начало было говорить эта смертная душа под кивки всех собравшихся в комплексе, но был перебит Хилой. «Не смей сомневаться в своей богине», — смертный отрезала Хила, впиваясь взглядом в побледневшее лицо души мага. «Я бы никогда не посмел, царица Хила», — сразу же сдала назад смертная душа и поклонилась. «Прошу, тогда можете удовлетворить другую мою просьбу, излагай», — позволила Хила, смягчив выражение своего лица. «Как следует назвать столь великое сооружение?» — вопросила душа мага, облегченно выдыхая. «Колыбель будет его названием», — ни секунды не раздумывая провозгласила Хила, под одобрительные аплодисменты всех присутствующих. После еще нескольких неважных разговоров Хила в сопровождении своей свиты наконец вошла в сердце всего сооружения. Перед присутствующими предстал огромный светлый зал со множеством фресок на стенах, изображающих как славные битвы, так и историю создания колыбели. А в центре всего этого стояла ложа на постаменте, где и будет лежать тело царицы Хильхейма. «Мы готовы начинать, царица», — сказала все та же душа мага, «мы все еще раз перепроверили. По нашим расчетам, вы впадете в сон, а ложа будет сохранять пик как вашего физического, так и духовного состояния. Также сюда встроено множество степеней защиты. Не стоит распинаться, маг», — остановила его Хила, подходя к постаменту. «Я тоже участвовала в создании колыбели, и ты это знаешь. А если ты нервничаешь, то лучше разглагольствуй со своими собратьями. Будет исполнено, царица», глубоко вздохнув, сказал маг, унимая нервную дрожь в теле. «Тогда начнем со снов. Отправим часть вашей души к чему-то, что проживет всего один мидгардский день, для отладки комплекса». Хила не ответила, а лишь одобрительно кивнула. Проведя рукой по шикарному ложу, Хила вскоре разместилась на нем и закрыла глаза. Колыбель сразу же активировалась, по полу и стенам всего комплекса зазмеились различные узоры, что светились слабым зеленым светом, а само ложе со спящей Хилой покрылось барьером, что должен оградить царицу от внешних раздражителей и поддерживать благоприятную атмосферу внутри. Первый запуск увенчался успехом, и в течение всего мидгардского дня множество душ самых различных магов снимали новые данные и записывали свои мысли по улучшению и отладке процесса. Так и прошел день в работе и суматохе под любопытными взглядами всего Хильхейма. По истечении 24 часа маги получили известие о кончине маленькой смертной души, а затем, через считанные секунды, открыла глаза Ихила, к которой сразу же подскочили маги, специализирующиеся на диагностической и лечебной магии как души, так и тела. Хиле не очень нравились все эти обследования и мельтешащие вокруг души смертных, но она понимала, что профилактическая проверка необходима, и поэтому терпела. Закончив с проверкой, маги чуть ли не выпрыгивали из штанов от радости, ведь все сработало. Они отправили саму царицу Хильхейма за пределы Нифльхейма, и Хила тоже была рада, поэтому закрыла глаза на некоторую несдержанность окружающих. «Никогда не видела таких тварей», — рассказывала Хила о своем путешествии за пределами царства мертвых, а ее речи слушали все во всем Хильхейме. «Конечно, ей надо будет еще понаблюдаться у лекарей во избежание неприятных казусов, но в целом Хила впервые за долгое время сгорала от предвкушения. Она совсем скоро сможет разбавить свои будни историей особенной смертной души, которая точно никогда бы не попала в ее владение. Увы, но в Нифльхейм не попадают отличившиеся души, и это расстраивало Хилу, но и те подданные, с которыми она прошла не через одну битву, были ей в каком-то смысле дороги, хоть они и были до безобразия средними. Но они преодолевают свои слабости с завидным упорством, что, безусловно, заслуживает уважения самой Хилы. И она не стесняется его демонстрировать во множестве поединков, охотах и походах. Проведя еще несколько тестовых запусков колыбели с постепенным увеличением срока жизни смертной твари и подправив некоторые неочевидные моменты в работе всего комплекса, маги, как и сама Хила, наконец были удовлетворены результатами и были готовы испытать колыбель на случайной душе особенного смертного. Если случится что-то непредвиденное, то вы сразу же должны вернуться. Как бы интересно вам ни было наблюдать за происходящим, ходила из стороны в сторону Баребра под согласные кивки собравшихся перед ложей колыбели. «Я должна?» – спросила Хила, вопросительно поднимая бровь. «Пожалуйста, не рискуйте своей душой!» – горячо выкрикнула Баребра, преклоняя колено. Вскоре все собравшиеся молча повторили за ней, полностью соглашаясь с высказыванием одной из сильнейших в Хильхейме. «Я поняла», – только и смогла сказать Хила в ответ. «Надеемся на ваше благоразумие», – уже спокойнее сказала Баребра, поднимаясь с колен. Получив уже привычное ей напутствие, Хила легла в ложе и закрыла глаза. Открыв их вновь, она обнаружила, что смотрит на взъерошенную, рыжую молодую смертную, в руках которой был сверток. «У нее твои глаза, Лили», — сказал мужчина в очках, который сидел рядом с рыжей девушкой. «Джеймс, я, кажется, знаю, как мы ее назовем», — тихим и любящим голосом сказала Лили, не отводя взгляда от свертка с младенцем. «Неужели? А я думал, что мы будем решать это вместе», — поддел девушку Джеймс. «Хила. Ее будут звать Хила Лили Поттер», — спокойно, но твердо заявила женщина. «Хила. Серьезно?» — спросил Джеймс, с сомнением смотря на Лили. «Думаю, не стоит тебе спорить с только что родившей ведьмой», — внес свои 5 копеек в разговор молчавший до этого мужчина, который сидел на кресле в углу палаты. «Золотые слова, Сириус», — чуть подумав, согласился с высказыванием Джеймс. Дальше Хила не слушала разговоры смертных. Все ее внимание было сосредоточено на младенце, с которым она чувствовала связь. Подойдя поближе, Хила заглянула в сверток и встретилась с зелеными глазами особенного смертного. Непроизвольная улыбка появилась на лице богини мертвых, и Хила произнесла: «А у твоей матери хороший вкус. Будем знакомы, Хила Поттер. Надеюсь, история твоей жизни будет до жути интересной». В ответ младенец счастливо засмеялся. Хила наблюдала за особенным смертным уже больше мидгардского года, и это было самым неинтересным занятием во всей ее жизни. Даже уроки этикета не вводили в тоску так сильно, как наблюдение за вечно спящим, орущим и ходящим под себя ребенком. Очевидно, Хила и маги не до конца продумали момент со взрослением смертного, и, по-хорошему, она должна была вернуться и сообщить об этом, но, по мнению Хилы, это было трусостью. Какой-либо опасности вокруг нет, а сама богиня мертвых не была столь капризна, чтобы сбегать из-за скуки. Тем более прошло мало времени для той, кто прожила уже века, но это все же не умаляло сам факт скуки. Смертные вокруг оказались магами и применяли ее довольно причудливо на взгляд аса. Но как мастер магии душ, Хила могла оценить изобретательность местных, а иногда она даже запоминала понравившиеся эффекты. По возвращению Хила планировала передать эти знания магам Хильхейма, вдруг они тоже найдут их занимательными. Также Хила отметила, что вокруг началась война, но из-за неспособности особенного младенца воевать она оставалась в безопасном месте. Вокруг было довольно тихо и спокойно. Хила не сильно обращала внимание на остальных смертных, которые шастали вокруг. Единственные, кого она запомнила, это Лили и Джеймс Поттеры, и то лишь потому, что они были родителями особенного дитя. Но однажды ночью размеренные будни, к которым Хила уже начала привыкать, были нарушены кем-то извне. Но Хила не могла отходить от младенца, с которым она связана, потому все, что ей оставалось, это слушать звуки боя, что проходил внизу. Но их хватило изголодавшемуся по сражениям разуму воина. Хила сразу же представила планировку дома, а по звукам определила количество нападавших и обороняющихся. Выходило так, что у нападавших было количественное преимущество, но родители младенца их все же теснили. Хила уже представила скорую победу знакомых ей смертных, но вдруг все звуки боя стихли и резко вновь начались, но еще более стремительные и ожесточенные. Не прошло и минуты, как в комнату со все еще спящим младенцем буквально влетела Лили. «Милая моя, мне так жаль, прости, пожалуйста, прости меня», шептала окровавленная девушка, роняя слезы на ничего не понимающего младенца. Видимо, девочка почувствовала настроение матери и тоже начала плакать. Звуки боя внизу стихли, и Хила услышала размеренные шаги, что направлялись в детскую. Незнакомец спокойно вошел в комнату и наставил палочку на мать с ребенком. Лили же не начала нападать на незваного гостя, как сделала бы сама Хила. Нет, она просто смотрела на нападающего с непонятным упрямством и решимостью, заслоняя собой плачущего ребенка. Поединок взглядов длился от силы минуту, но по его итогу никто не поступил со своими намерениями. «Авада Кедавра!» — со злостью крикнул нарушитель, и зеленый луч, сорвавшийся с наконечника палочки, попал точно в грудь Лили. Тело матери особенного младенца безвольно опало на землю, а Хила почувствовала нечто родное в магии, что продемонстрировал неизвестный. Развить мысли и ощущения ей не дал еще один крик. «Авада Кедавра!» вновь раздалось в детской, и на этот раз луч попал в плачущего младенца. Хила даже не успела попрощаться с младенцем и посетовать на потраченное в пустое время, как комнату заполонили зеленые символы. Они появились всего на миг, а потом ярко вспыхнули, заполняя потусторонним светом всю комнату. Когда же свет погас, из живых в детской остался лишь плачущий годовалый младенец, лежащий рядом с трупом собственной матери. От нарушителя осталась лишь одежда, палочка и прах, что потихоньку начал развеиваться сквозняком, а богиня смерти больше не наблюдала за всем происходящим вокруг. Непредвиденные обстоятельства 1.02. Я резко открыла глаза и начала осматриваться. Обнаружив вокруг внутренности уже такого родного чулана под лестницей, я облегченно выдохнула и уставилась тупым взглядом в потолок. Опять приснился кошмар. Этот вечно повторяющийся сон, из которого я могу вспомнить лишь громкий плач младенца и яркую зеленую вспышку, уже порядком мне надоел. Может, лет 5 назад я пугалась и звала в истерике тетю Петунию, но сейчас все стало таким рутинным, что даже суматошное сердцебиение успокаивается спустя минуту дыхательных упражнений. Фух, облегченно выдохнула я, когда это уже закончится. На мой бессильный вопрос в никуда вскоре пришел довольно громкий ответ. «Вставай, несносная девчонка!» — кричала тетя Петуния, громко стуча в дверь моего чулана. «Нечего разлеживаться, работа не ждет». «Да, тетя Петуния», — сказала я в ответ довольно тихо, но мой неизменный будильник услышал меня и пошел по своим делам. Одеваясь в домашнюю рабочую одежду, которая была старыми вещами моего кузена Дадли, я уже непонятно в какой раз поражалась графиком сна тети. Она и спать ложится в одно время со всеми, но всегда встает раньше всех. И самое главное, когда я выхожу из своего чулана вся растрепанная в одежде на несколько размеров больше и с отметиной от подушки на лице, тетя Петунья уже скачет по дому в опрятном домашнем платье и прибирается. «Думаю, она вампир. Что ты встала столбом?» — своим высоким голосом спросила меня тетя, чуть не сбивая в проходе. «Быстро проснулась и марш готовить завтрак. Кто тебя замуж-то возьмет такую неряху, если ты ей поесть нормально сделать не сможешь?» «Да, тетя Петунья», — вновь сказала я заученную фразу и наконец добралась до кухни. «Готовить и делать всю работу по дому меня учила тетя столько, сколько я себя помню. У меня даже есть подозрение, что в детстве, пока Дадли играл с машинками, мне была торжественно вручена половая тряпка и ведро с водой, чтобы я убирала дом, пока без пользы ползала туда-сюда. Так, за, я надеюсь, вымышленными воспоминаниями о моем далеком детстве я и приготовила завтрак. Уже давно прошли времена, когда тетя контролировала каждое мое движение, пока я готовлю. В настоящее время я почетная обладательница грамоты по профессиональному приготовлению завтраков. У меня она даже есть. Вон прикреплена на холодильнике. Правда, она была нарисована от руки моим кузеном и вручена под его мерзкие смешки. Но тете так понравилась эта пародия на рисунок, что теперь почетная грамота висит на холодильнике. А кузен, когда ее видит, всегда скрипит зубами. «Доброе утро», — недовольно пробурчал глава семейства Вернандурсль, входя на кухню. «Доброе, дядя», — сказала я на автомате и поставила завтрак, состоящий из пожаренного бекона с яйцом и чашки свежезаваренного кофе, а также не забыла положить рядом сегодняшнюю газету. Дядя Вернан сразу же подобрел и, улыбнувшись в усы, принялся поглощать свой завтрак. «Сам дядя не очень меня любит, но я так и не до конца поняла, почему именно. По моей последней теории, это из-за ранних побудок, которые устраивает тетя, крича на весь дом утром. Логичнее было бы недолюбливать из-за этого тетю, но это чревато лишением вкусной еды, а мой дядя очень любит вкусно покушать, о чем говорят его размеры. Доброе утро, дорогой, проносясь мимо». Поздоровалась тетушка со своим мужем и вопросительно взглянула на меня. Я показательно посмотрела на сразу же насупившегося дядю и отрицательно помотала головой. У тети Петунии сразу же появилась улыбка на губах, и она с самым благодушным настроением продолжила, приобнимая дядю за плечи. «Есть что-нибудь интересное в газете?» «Ничего интересного, дорогая», показательно рассматривая газету, сказал дядя Вернан, «все как всегда. Цены на драконью кожу растут, золото из банков крадут разные мелкие твари, а буквально вчера две стаи гром птиц подрались, возможно, к вечеру будет сильный дождь. Совершенно ничего необычного. Да, в этом доме есть еще одно довольно странное правило. Не говорить о магии. Точнее, не произносить это слово и делать вид, что ее не существует, хотя даже у нас в школе говорят о магии на уроках. Правда, никому так и не удалось ее нормально изучить и придумать какие-либо законы. Поэтому и некоторые предметы подразделяются на магические и немагические. Вот и сейчас дядя Вернан сделал вид, что драконы и гром птицы не относятся к чему-то магическому. Но вот если с газетой он может так поступить, то со мной не очень выходит. Я ведь особенный ребенок. Как сначала мне говорила тетя, а потом более подробно объяснили в школе, иногда рождаются дети с необычными способностями. В моем случае, это способность видеть прегрешения. Когда я заглядываю в глаза человеку, то вижу его прошлое, в котором он совершает нечто плохое. И это плохое может быть совершенно разнообразным. Вот дядя, например, иногда ест ночью, что очень не нравится тете, и она подговорила меня проверять его за кое-какие послабления в работе по дому. Правда, когда я первый раз продемонстрировала эту способность прямо на дяде, Вернан поднял такой ор, что в ушах звенело еще долго. А все эти плохие слова, которые мне запрещено произносить под угрозой увеличения работы по дому, довели меня до такой сильной истерики, что тете пришлось меня успокаивать после того, как она успокоила дядю Вернана. Тогда для меня стало откровением, что, оказывается, не все могут, взглянув в глаза, прочитать там что-то, нормальные люди вообще не могут в них увидеть какое-то прошлое или ту же вину, а дядя не терпит магическое, поэтому и разозлился на меня. В общем, у нас с тетей тогда образовался договор, что я не произношу вслух магические слова, а она будет успокаивать дядю Вернана и сглаживать углы. С тех самых пор мы иногда общаемся взглядами, когда тетя хочет что-то узнать или проверить. Также она мне строго-настрого запретила заглядывать слишком глубоко в глаза, а то придет страшный монстр с огромными когтями и зубами и съест меня. Насчет последнего я сомневаюсь, но как-то проверять не хочется. Собственно, из-за моих особенностей, которые иногда проявляются, я и сплю в чулане, хоть и имею обычную комнату. Это такое наказание, не такое уж и плохое, если честно. В школе я уже наслушалась от других детей, как их наказывают, и после тех рассказов я начала намного проще относиться к своим неудобствам. Ну правда, мне совершенно не сложно больше поработать в огороде или поспать в чулане. Размышляя о разных вещах, я позавтракала и буквально сразу же получила выговор от тети. «Чего ты так медленно все делаешь?» Быстро помыла посуду и на огород. «Пока ты тут балду гоняла, я уже успела полдома убрать. Такими темпами вырастешь неумехой, и кто на тебя посмотрит?» «Да, тетя Петунья», прибавила я прыти, испугавшись непонятных для меня угроз, если это вообще были угрозы. Иногда тетя говорила совершенно непонятные вещи, но просить у нее пояснения мне как-то не хочется. Когда я уже была готова выйти во двор, тетя предупредила меня: «Ты же помнишь, что сегодня день рождения Дадли, так что быстрее сделай работу в огороде, а после приведи себя в порядок. Мы едем в город, а на тебя взглянуть страшно», сказав это, она куда-то быстро ускакала. «Да, тетя Петунья», недовольно пробормотала я и вышла из дома. «Уж лучше бы я пропалала еще 10 грядок, чем шла приводить себя в порядок. А еще и день рождения кузена, на котором он будет капризничать как какой-нибудь пятилетка, ведь это же его день и ему все можно. Именно поэтому он все еще спит, а не занимается мальчишескими делами в гараже с дядей Верноном. Но сколько бы я ни оттягивала этот момент, мне все же придется заняться своим внешним видом, ведь меня могут не взять в поездку, если я буду выглядеть неприемлемо для похода в город, а я хочу выбраться в город. Там всегда было довольно весело. Сделав все дела в огороде, я аккуратно, стараясь не испачкать ничего своими грязными руками, направилась в ванную. В школе девочки рассказывали, что мамы их часто сами одевают, и это нормально. Но моя тетя этим не занимается и вообще старается держаться от меня на расстоянии. Наверное, потому что она не моя мама. Собравшись с духом, я посмотрела в зеркало, что, как и всегда, было большим и отражало всю ванну. Я привычно увидела чумазую девочку с лохматыми черными волосами ниже плеч и зелеными глазами, что слабо светится и заглядывают прямо в душу. По крайней мере, так описывали мой взгляд некоторые взрослые. Но в отражении я была не одна. Двое взрослых стояли за спиной и держали меня за плечи. Девушка с рыжими волосами и зелеными глазами держала меня за левое плечо, а мужчина с лохматой прической и в очках – за правое. Оба улыбались и не сводили с меня взгляд. Под ногами велась белая змея, беззвучно шипя. Она пыталась то ли обмотать меня, то ли забраться наверх и обвиться вокруг шеи, но у нее ничего не получалось. Девушка с длинными прямыми черными волосами и закрытыми глазами обвивала руками мою шею и сладко спала, не давая змее подобраться ближе самим фактом своего существования. Ненавижу зеркала, через силу начала я ворочить языком и наконец начала умываться. «Долго ты будешь еще собираться?» — услышала я конючащий голос Дадли, который уже включил режим пятилетки. «Иду!» — выкрикнула я в ответ, выходя из своей комнаты на втором этаже, где я уже давно не спала, но она использовалась как склад для моих вещей. «Поторопись, а то уедем без тебя», — выкрикнул раздраженно Дадли и топнул ножкой. Я ничего не ответила, а просто побыстрее пошла вниз. Дадли уже был одет в свои лучшие вещи и стоял перед входной дверью, сияя довольной улыбкой. «Ты же знаешь, что ведешь себя как пятилетка», — спросила я его, на что получила в ответ гордый хмык. С Дадли я не очень ладила, он был слишком избалованным, наверное. Или он просто повторял за дядей Верноном и недолюбливал меня за компанию. Но я тоже не оставалась у него в долгу и отвечала соразмерно на все издевки. Достаточно просто сказать, что он теперь боится выйти против меня один на один, хоть и крупнее, наверное, раза в два, и зовет на подмогу своих подпевал. Но и это ему не очень помогает, ведь я бегаю быстрее его самого и всех их вместе взятых. Вообще, в школе оказалось довольно весело, а количество одногодок, которые с чего-то подумали, что могут безнаказанно надо мной насмехаться, никогда не уменьшается. Иногда мне просто кажется, что их память не держится дольше недели. Может, я и маленькая, но уж точно не слабая. «Уже собрались?» – гипотетически спросила тетя, спускаясь за дядей Верноном. «Да, мама», – радостно заверещал Дадли. «Поехали быстрее». «Да, мой пирожочек, садись в машину, я скоро подойду», – ответила ему тетя с улыбкой. А когда дядя Вернон, грозно на меня посмотрев, вышел на улицу и за ним сразу же выбежал Дадли, она повернулась ко мне и начала осматривать. «И это, по-твоему, хороший наряд, а что с ним не так?» – удивленно спросила я, осматривая себя. Я надела обычный светлый сарафан и открытые босоножки. Как по мне, вышло неплохо. «Мало того, что за модой не следишь, так еще и причесаться нормально не можешь», – перечислила тетя мои провинности. «Но, тетя, ты же знаешь, что они всегда сами путаются, сколько бы я их ни расчесывала. Даже твои парикмахеры не справились с моими волосами», начала я защищаться от несправедливого замечания, схватившись за волосы, что были мягкими и приятными на ощупь, но очень уж спутанными. «Когда-то тебе все равно придется что-то с этим делать, а если будешь просто игнорировать проблему, то она не исчезнет», оставила за собой последнее слово тетя и милостиво одобрила мой наряд на этот раз. Уже сидя в машине на заднем сиденье, я разделяла предвкушение кузена, ведь мы поедем в зоопарк, магический зоопарк. Хоть я и не показывала и половины экспрессии кузена, но тоже не могла нормально усидеть на месте, чем заслужила недовольный взгляд от тети. Но все же, как она может быть такой спокойной, когда едет в целый магический зоопарк? Там же будет куча самых разнообразных и невообразимых животных. У нас в школе есть книжка с картинками, в которой рассказывалось про драконов и их неподдающуюся обычным законам физики способность к полетам. Там даже был пример, что давным-давно люди хотели поселить драконов в закрытом вольере, но сами драконы легко из них вырывались при помощи своих острых когтей и способности к полету. И тогда их крылья решили отрезать, чтобы облегчить содержание. Но драконы через пару дней и без крыльев взмыли в воздух и сбежали. В той книжке таких интересных историй просто куча, а я совсем скоро смогу увидеть магических существ вблизи. Когда мы заезжали в город, я увидела в небе стаю птиц, что летали вокруг настоящего дракона, который сидел на крыше одного из высоких зданий и взирал на всех сверху вниз, лениво отмахиваясь от достающих его птиц. Все же в городе намного веселее, чем в нашем захолустном Литл-Уингинге, в котором очень редко можно увидеть что-то магическое. Дядя Вернон не очень любит сюда ездить, но ничего поделать не может, ведь его работа как раз находится в городе, где обитает множество магических существ, которых он пытается игнорировать. Интересно, если этот дракон внезапно выдохнет огнем, то дядя его тоже в чулан загонит. Проезжая мимо высоких зданий и настоящих толп, я старалась высмотреть все встречающиеся интересности. Вон там пара деревьев поменялась местами, а на другой улице прямо из-под асфальта выпрыгнула рыба, что быстро поддалась силе тяжести и упала обратно в асфальт, как в обычную воду, скрывшись из виду и не оставив следов. А вон пара людей пытается спуститься со стены и вернуть себе нормальную ориентацию в пространстве. По себе знаю, что ходить по стенам не очень удобно, особенно в городе. Надеюсь, у них все получится. Множество различных магических мелочей происходило по дороге, а я пыталась угадать, кто их вызвал. Жаль, конечно, что я не узнаю правильного ответа. Но, может, учителя в школе подскажут мне его, если я спрошу, а то в последний раз, когда я спрашивала у дяди с тетей, то дядя Вернон, кажется, сильно обиделся на меня. Но сколь бы увлекательна ни была игра в «Угадай кто», мы все же доехали до магического зоопарка. Выйдя из машины, мы сразу же очутились в атмосфере кипящего жизнью города. Повсюду сновали и галдели люди, а разные магические существа, гуляющие вокруг зоопарка, добавляли веселья в эту картину. Засмотревшись на то, как двое детей пытаются покормить Низла, который занимал половину одной из скамеек и с непониманием смотрел на детей, я чуть было не потерялась, но оклик тети не позволил этому произойти. «Что ты тут стоишь? Быстро идем, а то в машине останешься», — строго сказала она, с неодобрением смотря на меня. «Да, тетя Петунья», — ответила я, отворачиваясь от забавного зрелища. Поравнявшись с остальной семьей, я все еще с интересом осматривалась по сторонам, но старалась сильно не отставать. Когда мы дошли до входа в зоопарк, нас встретил улыбчивый человек в официальном костюме, который сначала проверил наши билеты, а потом настоял на прочтении правил поведения и подписывании каких-то бумажек. «Наш зоопарк гарантирует безопасность вам и вашим детям, но только в том случае, если будут соблюдаться все условия, что написаны в этом документе. Конечно, вы ознакомились с ними при покупке билетов, но наша практика показывает, что лучше повторить все правила еще раз, а также дать прочитать их детям», – вещал он уверенно, создавая впечатление, что повторял эти слова вот уже в сотый раз. «Мам, мы не попадем в маг-зоопарк», – сразу же начал конючить кузен, но показал, что точно притворяется, запнувшись на слове «магический». «Конечно же, мы попадем туда, но тебе нужно будет прочитать эти правила еще раз и стараться их соблюдать», умиляясь от поведения своего сына, ответила тетя. «Но я же их уже читал и даже выучил», продолжил Дадли капризным тоном. «Пирожочек мой, давай ты прочитаешь их еще раз, а потом мы заедем за мороженым», уговаривала его тетя, получая от этого настоящее удовольствие. Никогда не понимала тетю в этом вопросе. Как можно вообще радоваться, когда Дадли ведет себя как сопливая пятилетка? Удивительно, но в этом со мной был полностью солидарен дядя Вернон, который, закатив глаза, поставил подпись в нужных местах и молча вручил мне листок со списком правил. Я их, конечно, уже знала, ведь мы с Дадли учили их на скорость еще на прошлой неделе. Я, как всегда, победила, но кузену достался больший кусок торта, как утешительный приз. Пока тетя вспоминала свою молодость, а Вернон с человеком в официальном костюме говорили на какие-то взрослые темы, я начала просматривать листок. С прошлого раза ничего не изменилось, и все пункты сводились к простым правилам безопасности. Руками к животным не лезть, Только если это не разрешил один из специальных сопровождающих, животных не кормить, только если это не разрешил один из сопровождающих, в вольер к животным не заходить, даже если вам разрешил это сделать один из сопровождающих. В последнем случае есть приписка, что надо сразу же поднимать шум и оповещать всех вокруг, что сопровождающий подвергся гипнозу одного из зверей. В общем, не ходи, куда нельзя, и не делай того, что не скажут, сохраняя при этом здоровый инстинкт самосохранения. Ничего сложного. Распрощавшись с улыбчивым человеком в официальном костюме, мы наконец оказались внутри. Я старалась не смотреть на довольное лицо Дадли, потому что боялась не сдержаться и врезать ему за этот спектакль перед входом. К нам сразу же подошел специальный сопровождающий, оповестив нас, что будет нашим гидом. А гид здесь определенно понадобится. Сам зоопарк представлял собой огромные открытые вольеры, имитирующие среду обитания каждого из представленных животных. Между этими жилыми зонами, что были огорожены невысоким заборчиком, были широкие тропинки, на которых ходили туда-сюда группы людей, а во главе каждой маленькой группки был свой сопровождающий, который рассказывал о магических животных и показывал, как с ними нужно обращаться, чтобы не превратиться в груду песка или неуправляемо взлететь высоко в небо. Вот и сейчас с нашего местоположения можно заметить, как какой-то умник взлетает высоко в небо. Его, конечно же, выловит, но зрелище не из приятных. Это заметила и тетя Петуния, поэтому резко посерьезнела и, схватив Дадли за руку, строго посмотрела ему в глаза и сказала: «Здесь ты не дурачишься, а ведешь себя воспитанно, понятно? Но, мам», начал было снова капризничать кузен, но тетя сдавила его руку сильнее, отчего он поморщился и замолчал. «Я понятно сказала?» — спросила она его снова, все еще смотря прямо в глаза. «Да, мама», — послушно ответил Дадли, сразу же прибавляя интеллекта в глазах. «Вы, конечно, ознакомились с правилами», — с улыбкой начал говорить наш сопровождающий, «но я все равно должен удостовериться, что вы все поняли. Кивните, если да». Поочередно посмотрев на каждого из нас и дождавшись кивка от каждого, наш гид продолжил: «Отлично, тогда первым в списке и одним из самых популярных будет наш Низл. Низлы – это как большие коты, но они намного умнее даже некоторых людей, что позволило нам с ним договориться», — со все той же располагающей улыбкой начал рассказывать о магическом животном сопровождающий, пока вел нас к нужному вольеру. «Да, люди не могут сдержать магическое животное, разве что убить, но это, во-первых, очень сложно, а во-вторых, невыгодно. Помню, нам рассказывали в школе, что раньше люди надеялись победить магическую живность при помощи технического прогресса и оружия, но это никогда ничем хорошим не заканчивалось. И после серии неудач одному из бедных правителей одного земельного надела пришла идея просто договориться с магическими существами. Сохранилось множество записей, где над ним смеялись и даже сочиняли очень обидные песни, но когда он договорился о защите своей земли с драконом, об которого сломало зубы множество других, более сильных правителей, то всем резко стало не до смеха. Сейчас же этот магический зоопарк действует по такому же принципу. Они не сгоняли всех этих существ силой или принуждением. Они с ними договорились о сотрудничестве, взамен предоставляя свободные заповедники множеству магических видов. Поэтому здесь и нет высоких заборов и слишком серьезных ограждений. Животные достаточно умны, чтобы соблюдать выставленные людьми условия, но все же иногда сюда приходят придурки, которые думают, что им все можно и, например, дергают огромного низла за хвост. Одними маленькими царапинами от этого не отделаешься. «Вот мы и пришли», — оповестил нас провожатый, останавливаясь перед низким заборчиком. «Сейчас вы можете наблюдать за спящим низлом. Жаль, но прямо сейчас вы не сможете его погладить, но надеюсь, на обратном пути он будет в более благоприятном расположении духа». Низл и вправду выглядел не очень довольным, хоть и лежал клубочком и спал, или делал вид, что спит, чтобы его не донимали. Повосхищавшись огромной кошкой с интересным окрасом шерсти, который как будто переливается на свету, мы пошли дальше. Сопровождающий показал нам еще множество удивительных магических зверей. Мы успели увидеть и энта, который прятался между деревьев, но все равно был виден, так как сами деревья были ему по пояс. Нюхлер пытался стащить блестящее украшение тети, но был виртуозно выхвачен сопровождающим. Он дал нам его рассмотреть и погладить, отчего сам Нюхлер недовольно засопел. Выглядел он как помесь крота и утконоса, А еще он довольно быстро ускакал от нас. По дороге к вольеру с драконом наш гид огорчил нас новостью, что сейчас дракон разминает свои крылья и вернется в свой вольер где-то через час. Неужели это тот самый дракон, которого я видела на въезде в город? Круто, хотелось бы увидеть его вблизи. Нам показали и стаю маленьких зеленых человечков ростом где-то сантиметр, которые любили собираться в больших животных и изображать их повадки. Гид рассказал, что некоторые виды этих корневидных существ могут менять еще и свою окраску, полностью маскируясь под другой вид. А еще нас провели к самой настоящей мини-пустыне, где кормили огромного червя. На песок кидали куски мяса, а потом на этом месте прямо из песка выныривал огромный червь. Захватывающее зрелище, и сопровождающий поделился забавной историей. Однажды один посетитель сам полез в эти пески и был сразу же проглочен червем. Родным этого нарушителя пришлось заплатить крупную сумму за услуги специалиста и огромный кусок высококлассного мяса. И этот специалист целый час пытался договориться с огромным червем на обмен еще не переварившегося мальчика с аппетитным мясом. Тогда из этого устроили целое представление. Пока мы ходили от одного животного к другому, дядя Вернан старался не строить страшные рожи, но у него получалось из рук вон плохо. Думаю, сопровождающий подумал, что у Вернана несварение, так как вскоре мы оказались рядом с уборными, и он объявил маленькую передышку. В этом месте можно было сделать дела, а потом пойти подкрепиться или попить воды, а также свободно походить между некоторыми вольерами под бдительным присмотром сопровождающих, которые, впрочем, сидели где-то поблизости и не стояли над душой. Ох, как же устала, сказала я вслух, облокачиваясь на специальные перила рядом с вольером со змеей, которая могла считать и писать, если верить табличке с описанием. Закрыв глаза, я слушала шум ручейка, что протекал рядом, и пыталась отдохнуть. Но вскоре мое уединение прервал чуть шипящий голос. «И не говори, девочка, все эти толпы просто утомляют». «Да, в такие моменты я начинаю хоть отчасти понимать дядю Вернана, все так же не открывая глаза», сказала я. «Как я понимаю, дядя Вернан — это вон тот крупный магл, который недобро посматривает на меня», все еще шипя задал вопрос незнакомец. «Магл? Кто?» — непонимающе спросила я, открывая глаза. Прямо передо мной была морда довольно крупной змеи, которая периодически высовывала язык. Не ожидавшая такого поворота, я ненадолго застыла, но раздавшийся рядом третий, но на этот раз до скрежета в зубах знакомый, голос вывел меня из оцепенения. «Ау, ты опять выкидываешь какие-то странности», — сказал Дадли с самой бесичей интонацией. «Я сейчас все папе расскажу. Но вот если ты уступишь мне свое мороженое, то, может быть, и не расскажу». «А да, Дадли, давай расскажи дяде Вернану еще о чем-то, связанном с магией», — не поддалась я на его мелкие провокации. «Я так и вижу, как от этой прекрасной новости он берет тебя в охапку, а потом бьет по заднице». Чуть завис кузен, на самом деле просчитывая возможные исходы, но он быстро сдался и прибег к обычной тактике. «Вот и шипи вместе с этой змеей. Подружка тебе подстать». Услышав это, я вместе со змеей на него вопросительно посмотрела, отчего он поспешил уйти к вольеру с гиппогрифом, который сейчас чистил свои перья. «Дети слишком пугливы в наши дни», — смеющимся шипением сказала змея. «Так я могу говорить со змеями?» — спросила я ее. «Не со всеми, а лишь с, как говорят маглы, магическими. Я вот считаю себя совершенно обычным, но маглы так почему-то не считают», — ответила мне змея, ложа голову на кольца из своего тела. «Маглы?» — спросила я, наклонив голову. «Да, люди, что не владеют магией в каком-либо виде», — пояснила змея, с интересом рассматривая меня. «А ты, значит, маглорожденная с даром змееуста? Необычно, правда?» — вновь спросила я, но, почувствовав, что начала говорить одними вопросами, быстро дополнила себя. «Мне всегда говорили, что я особенный ребенок, может, поэтому, возможно, но что мы все о тебе да о тебе, давай поговорим обо мне. Ты просто не представляешь, как скучно сидеть здесь одной в окружении этих непросвещенных змеек. А я ведь даже пытаюсь их чему-то научить, но они все сопротивляются», недовольно шипя, сказала змея. «Нечего на нас наговаривать», услышала я еще одно шипение вдалеке. «Ты просто отвратно объясняешь». «Объясняю так же, как и мне когда-то. Вы просто все до невозможности ленивые», резко развернувшись в сторону шипящих змеек, сказал мой собеседник, а когда ответные недовольные шипения утихли, вновь повернулся ко мне. «Так о чем мы?» «Ах да, обо мне. Ты только представь, мой прошлый хозяин продал меня маглам за поставки каких-то ингредиентов. Может, эти ингредиенты и стоили дороже, но мой яд и выползок тоже был полезен. Какая несправедливость. Так пасть с помощницы Зельевара, да жалкой артистки, которой надо написать лишь пару цифр и слов для удовлетворения публики. По мере этого монолога у меня сложилось впечатление, что змее не доставало ни собеседников, а новых ушей, которым можно рассказать о себе. Это все, конечно, ужасно, подыграла я ей, состроив сочувствующее лицо, но мне пора. Мои родные уже меня заждались, а они очень строгие, так что я пойду. Приходи еще, девочка. Пообщаемся, зашипела мне вдогонку змея, помахав хвостом. Проигнорировав подозрительные взгляды дяди и стараясь не вызвать у него подозрений, я осторожно заняла свободное место за нашим столиком. Все же мы скоро будем обедать, а значит, осталась всего половина дня, чтобы обойти здесь все самое интересное. Непредвиденные обстоятельства 1.03. Проснувшись рано утром, я сладко потянулась, а воспоминания о поездке в магический зоопарк все еще тепло откликались во мне, хоть и прошел где-то месяц с дня рождения Дадли. Еще мою душу грело приближение собственного дня рождения. В этот счастливый день меня освободят от работы по дому и дадут испечь огроменные торты не только. Улететь в мир грез мне не дал громкий стук в дверь моего чулана и командный голос тети, что точно будил весь дом. Сокрушенно вздохнув, я начала вставать и одевать свою домашнюю рабочую одежду. Хорошо еще, что летом не надо ходить в школу, а это значит, что встречаться со своим отражением в зеркале мне надо будет лишь несколько раз в неделю, а не каждый день. Правда, без школы у меня и работы по дому много, а когда она кончается, то тетя придумывает совсем уж невообразимые способы уборки. Выйдя из своего чулана и стараясь пригладить распушившиеся от сна волосы, я заметила стопку конвертов перед входной дверью. Странно, что тетя Петуния их не забрала, но и такое иногда случается. Подняв конверты, я пошла на кухню готовить завтрак и попутно просматривала, что же там принес почтальон. Самих писем было штук 5, и после 4-го письма, адресованного Вернону Дурслю, я уже собиралась продолжить свои каждодневные работы, но мои глаза наткнулись на красную восковую печать последнего конверта в моих руках. На печати был изображен какой-то герб с 6 животными на нем, а само письмо адресовано мне. За разглядыванием странного письма меня и застала тетя и уже собиралась сделать выговор за нерасторопность, как слова просто застряли у нее в горле, когда она подошла поближе и разглядела, что у меня в руках. «Тетя», вопросительно посмотрела я на нее, «ты знаешь, от кого это может быть?» Петунья старалась сказать хоть слово, но у нее так и не получилось, поэтому она махнула на меня рукой и как-то поникше села за стол на кухне. Думаю, она бы собралась с мыслями и вскоре начала говорить, но на кухню вошел дядя Вернон и пораженно пробасил: «Что-то у нас тихо на кухне. Неужто умер кто?» Задал он вопрос с намеком на улыбку и даже постучал руками по пузу, но, не встретив какой-либо реакции, сменил взгляд на более серьезный. Естественно, первой подозреваемой во всякой чертовщине стала я, и, что до прискорбия обидно, дядя был абсолютно прав. Я как-то сломала тетю, спросив о письме, но каково же было мое удивление, когда дядя Вернон, встретившись с моими непонимающими глазами, перевел взгляд на письмо у меня в руках и полностью повторил поведение тети, рухнув всем своим немаленьким весом на бедный стул напротив тети. «Так что это за письмо?» – спросила я уже двух взрослых в этой комнате, которые как-то не спешили объяснять мне, что здесь вообще происходит. «Просто прочти его уже», – резким тоном приказала мне тетя. Вслух, дополнил ее дядя, буркнув в усы. С подозрением посмотрев на нетипичное поведение для моих родных, я все же начала вскрывать письмо, сев за свободное место на кухне. Печать легко снялась, и, высунув два листа плотной бумаги, сложенных вдвое, я раскрыла их и начала читать вслух зеленые буквы, выведенные каллиграфическим почерком. «Школа чародейства и волшебства Хогвартс, директор Альбус Дамблдор, кавалер ордена Мерлина и степени, великий волшебник, верховный чародей, президент Международной конфедерации магов. Дорогая мисс Поттер, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора». Немного удивившись содержанию, я все же решила прочитать и второй лист, что должен был быть списком необходимых вещей, но дядя Вернон внезапно ударил рукой по столу и гаркнул: «Она не поедет, Вернон», — с непонятной мне интонацией произнесла тетя, но дядя, видимо, понял, что она хотела сказать. «Я сказал, она не поедет ни в какой Хогвартс, не будет изучать эту магию», — буквально выплюнул последнее слово Вернон. «Но это же опасно», — попыталась что-то возразить тетя Петуния, но дядя ее перебил. «Прекрати рассказывать мне эту чепуху», — резко сказал он и, грозно посмотрев на меня, продолжил: «А ты напишешь в этот Хогвартс ответное письмо, где откажешься от предоставленного места». «Но, дядя», — хотела я возразить, — «ведь я была совсем не против поизучать магию, она всегда меня веселила». «Тебе что-то непонятно?» — оборвал он мои возражения своим басом. Я поняла, сокрушенно покачав головой, я направилась в свою комнату, где были все нужные пищи и принадлежности и пара конвертов, которые непонятно каким образом там оказались, наследие да длиннее иначе. Стараясь игнорировать тяжелый взгляд от дяди и совсем уж странный от тети, я поднялась на второй этаж и вскоре уже сочиняла ответное письмо. Такого же красивого почерка у меня, конечно же, не получится, но все же стоит постараться вывести буквы покрасивее, а также определиться с тем, кому именно адресовать письмо. Дядя вроде говорил, что всегда стоит обращаться к самой верхушке, если хочешь, чтобы тебя вообще услышали и начали что-то делать. Кивнув самой себе, я принялась писать отказ от столь щедрого предложения на имя директора, попутно испортив пару листков о его имя и звание. Но я все же справилась и, упаковав письмо в конверт, быстро спустилась на кухню, где тетя уже готовила завтрак, а дядя сидел на своем месте и хмуро читал газету. «Я написала», — сказала я, положив конверт на стол. Дядя молча взял письмо и прочитал его. Удовлетворенно кивнув, он уже собирался встать и начать что-то делать, но тетя быстро остановила его. «Не стоит, Вернон, я сама отправлю письмо», — сказала она и, кинув на меня взгляд, продолжила: «Чего стоишь, доделывай завтрак, и пока меня не будет, уборка дома на тебе». «Да, тетя», — заученно ответила я, занимая освободившееся место у плиты. Пока я готовила завтрак, тетя успела переодеться в выходную одежду и забрать письмо из Хогвартса, что я оставила в своей комнате. Провожая взглядом закрывающуюся входную дверь, я с грустью прощалась с местом в какой-то, очевидно, престижной школе по изучению магии и свыкалась с мыслью, что больше никогда об этом заведении не услышу. Уже привычно проснувшись рано утром, я осознала, что сегодня мой день рождения, а именно 31 июля. А это значит, что сегодня не будет никакой работы по дому. Счастливо улыбнувшись, я вскочила с кровати в своем родном чулане и начала одеваться в домашнюю одежду. Выйдя из чулана, я уловила вкусные запахи с кухни и сразу же направилась туда. Увидев, как я вхожу на кухню, тетя закатила глаза и махнула рукой на стол. Я сразу же заняла свое место, и вскоре мне был подан завтрак.